Глава 18. Я не... Совсем растерялся Клим. Я не знаю. Зачем ты ее отпустил? Спросил я. Она... Она нарушитель государственной границы, проговорил я низким, припловатым от холодной злости голосом. И, скорее всего, она навела на нас духов. Лицо Клима искривилось, по щекам покатились блестящие дорожки слез. Стиснув зубы, я толкнул мальчишку, отпустив воротник его одежды, Клим пошатнулся, осел на КСП. «Сука!» — вырвался Ваня, потом зло гаркнул на ворона, который заинтересовался чем-то в кустах. «Рядом!» Клим заплакал, сидя на земле. Он закрыл лицо предплечьем и тихо поскуливал, стараясь сдерживать рыдание. Его узковатые плечи подрагивали. Мы с Ваней молча смотрели на Вавилова. «Что теперь делать?» — спросил тихо Ваня. Он собственноручно отпустил нарушителя границы. «Она не хотела попасть на заставу», — сказал я. «Боялась, что там выяснит, что именно она тут делает». «Его ж теперь в тюрьму посадят», — прошептал мне Белоус. На миг Ваня задумался, насупился с сомнением во взгляде, потом сказал еще тише. «Или не говорить про девочку. Сделаем вид, что ее и не было вовсе». Я глянул на Белоуса со значением во взгляде. «Нет, ты прав», — поторопился он отрицательно покачать головой. «А вдруг все тут не так просто?» «Не так просто», — согласился я. «Слишком много совпадений. Девочки в этих местах, духи, появившиеся, как только мы ее вытащили из воды. Думаешь, они ее ждали?» «Не исключено», — кивнул я. «Утаим что-то. А это потом аукнется всей заставе». Ваня молча покивал. «А Клим?» — украдкой глянул на Вавилова Белоус. «Ему тяжело. Переживает из-за отца. Но это не значит, что у него есть право так своевольничать. Но он переживал о дедушке Амине. А вдруг и правда с ним что-то станет?» С сомнением в голосе спросил Белоус. По его глазам я видел, что он все равно печется о товарище. Я тоже мог прекрасно понять Клима. Однако ничего из того, что с ним случилось, его не оправдывало. «Знаешь, что может быть ценнее одной человеческой жизни?» — спросил я. Мой вопрос, видимо, застал Белоуса врасплох. И оттого Ваня запоздал и покачал головой. «Две. Две жизни, Ваня. А сколько жизней у нас сейчас за плечами?» Белоус, понимающе, опустил взгляд. «Вот. И за каждую мы в ответе. Значит, нам нельзя рисковать безопасностью границы». «Я понял». Он покивал. «Тогда доложим все Тарану так, как было». Я глянул на Вавилова. Клим уже не плакал, только сидел на КСП с каменным лицом. Остекленевшими глазами он смотрел перед собой. «Клим!» — позвал его я. Тот медленно, словно сонный, поднял ко мне свой взгляд. «Что сказали на заставе?» «Они вышли на связь с нашими на участке, куда уехал шеф». Очень медленно, как бы пережевывая слова, заговорил Вавилов. «Потом передали приказание Тарана, заставу подняли к бою. К нам спешит помощь. Части сил нашего наряда приказано ждать тут до прихода поисковой группы. Дальше присоединиться к ней». «Ждать?» — спросил я и тут же догадался, в чем дело, добавил. «Ты не доложил Тарану о девчонке». Припертый к стенке Вавилов тяжело сглотнул горький ком, потом отрицательно покачал головой. Я приблизился к нему, и Клим испуганно встал. «Дай трубку», — сказал я. Он молча достал трубку для связи и передал ее мне. Не сказав больше ни слова, я направился к ближайшей розетке, чтобы самому доложить все на заставу. Таран был крайне удивлен тем, что мы нашли на границе какую-то девчонку. А потом, узнав о том, что Клим ее отпустил, он впал в холодную ярость. И хотя начальник заставы, лично говоривший со мной по проводной связи, старался не показывать своего настроения, по слегка подрагивающему голосу я ясно понимал, в каком он бешенстве. Тогда он приказал нам вести пограничный поиск по мере сил, предупредил, что к нам движется еще одна поисковая группа. «Девчонка, возможно, пыталась перенести на нашу сторону мины», — сказал шеф. «Я лично обнаружил рюкзак с двумя минами на том месте, где ваш наряд застрелил медведя. Ищите, постарайтесь захватить нарушительницу. Ворон мог брать след давности в 2 часа, поэтому время еще оставалось, и пес взял запах амины. Он вывел нас троих вниз к реке, повел туда, где лежали тела погибших душманов, а потом потащил и дальше, однако спустя 150 метров след терялся на крутом берегу Пенжа. «Ушла», — сказал я, осматривая берег под фонарем Вани. Потом глянул на темные речные воды, бегущие перед нами. Здесь течение было не столь сильным, как в том месте, где мы спасли Амину, но девчонка явно не решилась бы пересечь Пенж вплавь. Значит, все было очевидно. «Неужели нырнула?» — задумчиво спросил Белоус, одарив меня недоумевающим взглядом. «Нет, это вряд ли». Он помрачнел, глянул на молчаливого и грустного Клима волком. «Значит, ей помогли», — сделал верный вывод Вани. «Ее забрали, скорее всего, на плоту». «Верно», — я кивнул. «И эти четверо были одними из тех, кто должен был сопроводить девчонку на ту сторону. Кажется, они решили, что мы ее взяли, а потому и попытались отбить». «Она что-то знала», — с мрачной задумчивостью сказал Ваня. «Если она и помогает им, то не по своей воле», — вдруг подал голос Клим. Мы с Ваней переглянулись, я вздохнул. «Знаешь, зачем она была тут, на нашем берегу?» — спросил я. Вавилов молчал. «Она пыталась перенести на советскую сторону 2 мины. Перетаскивала к нам оружие, совсем как те пастухи, которых мы взяли не так давно». Настоящее изумление появилось на лице Клима. Даже в желтом отсвете фонаря я увидел, как он побледнел. «Откуда ты знаешь?» Таран рассказал, когда я выходил с ним на связь. «Я...» Клим принялся открывать и закрывать рот, словно рыба, лишенная воды. «Пойдем», — сказал я и хлопнул его по плечу. «Нужно доложить, что нарушитель границы ушел на ту сторону». Белоус промолчал. Приказав ворону идти рядом, он последовал за мной. Все, даже сам Клим, понимали, какую ошибку допустил сегодня Вавилов. Я не осуждал его за это, не злился на него, ни в том, ни в другом не было смысла. Единственное, что тут можно было сделать, — это выводы. Выводы о том, что этот человек не способен выполнять долг пограничника, по крайней мере, сейчас. Утром следующего дня. Где-то в кишлаке комар. «И должна уехать немедленно, как только люди Юсуфзы уйдут отсюда», — сказал старый шат, тяжело опускаясь на пыльный ковер, лежавший в углу. «Амина, что ты там пишешь?» В небольшом домике с глиняным, потрескавшимся от времени полом, было темновато. Свет проникал в единственное окошко, расположившееся в плоской крыше. Амина, сидевшая на коленях прямо на полу, обломком карандаша шкрябала по грязноватой странице листа, вырванного из ее школьной тетради. Ловила зайчик тускловатого серого света, пробивавшегося сначала сквозь пасмурное небо, а потом и через крохотное окошко. «Амина, ты меня слышишь?» Девушка не обратила внимания на своего деда, она была занята. Шат был стар. Девчонка точно не могла сказать, сколько ему лет. Да он и сам не мог, ведь никогда не считал года от своего рождения. Однако на вид родному деду по линии матери Амина могла дать лет 65-70, может, меньше, если сделать скидку на тяжелую жизнь в кишлаке. Шат был не немощен, как хотела представить его пограничником Амина, и уж тем более его не звали Захидом, как она сказала Шурави. Несмотря на возраст, это был еще вполне себе крепкий, хоть и худоватый старик, прекрасно управлявшийся с сахой и плугом. «Амина!» «Тише, дедушка», — проговорила Амина, поставив точку у последнего слова своего письма. «Я тебя слышу». «Ты должна уехать. Должна уехать сегодня же, ночью». Шат встал, опираясь на колено, потом выпрямился. Приблизившись к внучке, положил ей руку на плечо. «Что ты пишешь?» «Дедушка, я не могу». Амина тут же спрятала записку, опасаясь, что дед различит крупные и неловкие буквы русского языка, который она с таким трудом в неудобной позе выводила остатком карандаша. «Ничего, ничего такого, дедушка». Шат вздохнул. Снова опустился на пол рядом со своей внучкой. Ты сделала большую ошибку, когда решила приехать в Камар. Тебя могли убить только за то, кто ты такая, но...» Он горько поджал большие обветренные губы, тронутые старческими пятнами. «Но вышло еще хуже». «Я понимаю. Понимаю, дедушка». Амина обернулась к нему, тронула морщинистую жесткую щеку. «Ты желаешь мне только добра. Но разве я могла сидеть у дяди, когда мой отец...» «Могла», — грустно сказал Шат. Потом добавил строже и напористее. «Могла. И должна была. Камар не место для девиц вроде тебя. Тут идет война. Каждый день шурави сцепляются с бандами душманов. Здесь нет для тебя места». Амина погрустнела, принялась мять карандаш в тонких пальцах. «Вчера я тебя едва не потерял. Чуть не умер, думая о том, как ты исполняешь их волю, Амина. Хватит!» Шат взял девушку за плечи и обратил к себе. «Если ты не думаешь о себе, подумай хотя бы обо мне». «Я не могу», — тихо ответила Амина. Шат молчал, глядя на своенравную внучку глубоким мудрым взглядом. «Ты очень похожа на твою маму», — проговорил он очень ласково и с какой-то доброй грустью в голосе. Амина улыбнулась, по-доброму прыснула. «Я знаю, дедушка, во мне больше ее крови». «Я не об этом, я о нраве. Твоя мама была очень смелой. Когда ты говоришь так, как сейчас, я вижу в тебе ее образ». Спустя мгновение лицо Шада вновь стало строгим. «Но ты не можешь тут больше оставаться. Все слишком далеко зашло. Ты уедешь сегодня же. У меня есть друг по имени Байтула. Он живет в кишлаке, что не так далеко отсюда. У него машина. Я обещал ему своих коз, если...» «Нет, я не брошу отца», — решительно ответила девушка. Шат осекся. «Ты ему никак не поможешь», — пробормотал он низко и хрипловато. «Я знаю, что ты очень добрая девочка и любишь своего отца, но тут ты просто не в силах ничего сделать». «Я должна передать ему». «Нет, это исключено», — прервал ее Шат. «Ты ничего не должна». «Если я уеду, его убьют», — ответила Амина, немного помолчав. Девушка чувствовала колкий ком в горле. Казалось, он вот-вот поднимется еще выше и выльется слезами, однако она сумела его сдержать. «Тебя тоже убьют, дедушка. Сейчас они не подозревают, кто я. Еще им нужна. Если я уйду, они станут за меня мстить». Шат хотел было что-то сказать, даже открыл рот, но промолчал. «Ты не должна была приезжать», — горько проговорил старик. «Но я уже приехала». Девушка опустила взгляд к рукам. Их пальцы почернели от карандашного грифеля. Шат положил ей руку на плечо, потом обнял. Несколько минут они сидели так посреди комнаты, ровно до тех пор, пока деревянная, обитая овечьей шкурой, дверь не распахнулась. Девушка испуганно подскочила, когда в единственную комнатку бедного домишки зашли трое мужчин. На первый взгляд, они не носили оружие. Одежда их оказалась простой, деревенской и очень скромной. Не похожи они были на обычно пестрых и лихих разбойников, которыми являлись в действительности, по крайней мере, двое из них. Третий все же отличался от остальных. Пожилой, полноватый мужчина с безобидным лицом носил маленькие круглые очки на слегка горбатом носу. Вторым был молодой крепкий мужчина с длинной, но редковатой бородой. Третий был гораздо старше него, со злым хищным лицом убийцы, украшенным большим шрамом на подбородке. Все трое вошли в единственную комнату, двое, молодой и шрамированный, держались словно хозяева. Полный мужчина остался за их спинами, он скромно топтался почти у входа. «Ты говорил про эту женщину?» — спросил молодой шрамированному. «Да, господин», — сказал тот. «Она оказалась ловкой. Хасан хотел овладеть ей, но она сбежала. Ее ловили долго, на редкость проворная, юркая, словно шайтан». «Это про ее отца у нас говорят?» «Да, шурави ее отец». Амина словно обдала холодной водой от неожиданности. Только невероятным усилием воли она не выдала своих чувств. Они знают. Молодой недобро улыбнулся одними только губами, глаза его остались холодными и злыми. «Ну, будто бы проснулся от остолбенения Шат. «Здравствуйте, господин!» Старик неловко поднялся, поклонился. Хлопнул Амину по плечу, заставив тоже совершить поклон. «Будьте как дома в моем скромном жилище!» «Мой конь живет в лучших условиях», — брезгливо сказал молодой, осматривая старую чугунную плитку, стоящую у черной закопченной стены. Шат раскрыл было рот, но только снова поклонился. Молодой маджахедин прошел глубже в комнату. «Как зовут твою внучку, старик?» — спросил молодой. «Амина, господин», — поспешил поклониться Шат. «Амина», — произнес душман, словно пробуя имя девушки на вкус. В следующий момент он бесцеремонно схватил ее за подбородок, заставил открыть рот и осмотрел зубы. Смотрел внимательно, будто выбирал кобылу на базаре. «Ты красива, Амина», — отпустил он девушку, и та торопливо утерла губы от слюны. Глянула на молодого волком. «Красиво», — продолжал он. «Жаль, что слишком стара, а еще испорчена всем этим бесстыдством. Словно потаскуха». Молодой указал на одежду и выбивающиеся из-под платка, который Амина носила в кишлаке, волосы. Шат испуганно округлил глаза, а Мина не сводила взгляда с молодого воина. «Ты годишься только на то, чтобы отдать тебя на поругание людям моего отца», — высокомерно сказал молодой мужчина. Шрамированный гадко засмеялся. Лишь в лице полного мужчины Амина увидела что-то напоминающее сострадание. «Прошу, прошу вас, господин!» — кинулся к ногам молодого Шат. «Не троньте ее! Она сделала все, как вы приказывали, она...» «Из-за нее вчера ночью погибли четверо славных воинов. Она того не стоит. Пусть будет благодарна, что Джамиль увез ее на своем плоту, иначе шурави уже разделались бы с ней на их заставе». Молодой со значением посмотрел на Амину. Девушка молчала. Шат торопливо пнул ее пяткой по стопе. Амина вздрогнула, протянула. «Спасибо, господин. Я обязана вам жизнью». «Это точно», — пичливо приподнял подбородок молодой душман. «По закону таких, как ты, следует забивать камнями, но я великодушный человек. Кроме того, теперь ты должна мне еще и за спасение из лап шурави, потому сейчас ты пойдешь со мной». Амина испуганно расширила глаза, встретилась взглядом с Шадом, упавшим к ногам молодого мужчины. «Прошу, прошу, господин, она ничего не знает о делах ее отца, прошу!» — взмолился Шат. — Она не сможет вам ничего рассказать. — Надо же! Мужчина, казалось, не замечал мольбы старика. Он просто пнул его в плечо, чтобы тот замолчал. — Тебя хотели использовать просто как девку на побегушках. Думали, ты достаточно мала и юрка, чтобы проскочить мимо пограничников шурави. Кто бы мог подумать, что ты окажешься его дочерью? Амина попятилась, когда молодой душман приблизился на шаг. Шат шептал что-то, не решаясь встать с пола. «Как они узнали, кто я?» Только и крутилось в голове Амины. «Как они поняли?» «Джамиль!» — спокойно приказал молодой. Шрамированный и уверенный быстро подошел к Амине. По дороге опрокинул Шада на бок сильным толчком ноги. «Дедушка!» — крикнула Амина. «Иди сюда, грязная девка!» — зашипел шрамированный мерзко. Амина не издала ни звука, когда он схватил ее сзади за плечи и поволок на выход. «Деда! Дедушка! Пусти меня!» Не сдержалась Амина и стала вырываться, когда Джамиль снова пнул пяткой пытавшегося встать Шада. Вырываясь, девушка сама не заметила, как потеряла записку, что писала все утро пограничнику, зато это заметил молодой. «Стой, Джамиль!» — сказал молодой. И шрамированный застыл, не выпуская девушку из крепкой хватки. «Базир!» — приказал он полному мужчине в очках. Тот глянул на девушку, сглотнул. Потом поднял записку и развернул ее. «Тут на русском», — бросил мужчина, названный Фазиром. «Можешь прочесть?» «Да, это письмо». Полный мужчина нахмурился и продолжил бегло читать. Во время этого его брови удивленно поползли вверх, лоб собрался в складки. «Она пишет пограничнику. Одному из тех, что схватили ее вчера». «Пограничнику?» — мрачно спросил молодой мужчина у самого себя. «Значит, эта сучка снюхалась с шарови. Что там написано, Фазир?» Она сообщает, что с ней все хорошо. Помолчав пару мгновений, сказал полный мужчина. На миг молодой задумался. «А ты можешь быть полезнее, чем я думал», — медленно проговорил он, показав в улыбке большие, словно конские зубы. «У меня есть идея, Фазир». «Да, мой господин, какая?» — удивленно спросил полный. «Ты думаешь, я расскажу, чтобы ты преподнес ее как свою?» Фазир не ответил, поклонился. «Я все расскажу отцу сам. И я уверен, он ее одобрит». Молодой горделиво приподнял подбородок. «И когда услышит, что я придумал, станет ко мне благосклоннее». Молодой мужчина подошел к Амине настолько близко, что та смогла почувствовать едкий запах конского пота, которым разила от Маджахеддин. «Если Шурави засылает к нам шпионов», — зашептал молодой и повел пальцем по щеке Амины, — «то чем мы хуже них?»